Увидишь. Пойдем дальше. И они пошли дальше. Шли, шли они, и к ночи подошли к дому богача, близ которого валялся кем-то потерянный бочонок золота. Первый старик взял бочонок и вкатил его на двор богатого. Тогда второй старичок и спрашивает: «Скажи мне, за что ты делаешь этому богачу добро? Или он стоит этого?» «А вот увидишь», — отвечает первый и начал стучать в окно богача и проситься ночевать. Услышав это, богач приказал своим слугам прогнать от дома простившихся стариков. Тогда первый старичок и говорит второму: «Вот видишь ли, как этот богач немилостив. Но пойдем дальше». Шли, шли они, и приходят к одному богатому человеку, попросились ночевать. И когда их впустили, посадили за стол ужинать, тогда первый старик схватил серебряное блюдо и бросил его в море. Гостеприимный богач ничего не сказал, а на другое утро отпустил их с честью. На дороге встретилась им пустая старая лачуга. Они ночевали в ней, а на другой день старик разломал ее и пошел своим спутником дальше. — Скажи мне, — спросил спутник своего товарища, — за что ты велел волку заесть корову? — Затем, — отвечал старик, — что корова эта у нее давно похищена у других. — Ну, а за что богачу прикатил бочонок золота? — Затем, что отец его сделал мне много добра. — Ну, а за что ты бросил блюдо в море? — Потому что оно не добром у него нажито. — Зачем разломал лачугу? — Затем, что в ней жили разбойники и зарывали тут свои деньги. Пророк Илья — сапожник. Пророк Илья по своему общественному положению был сапожник. Он отличался такой честностью и святостью, которые не свойственны простому смертному. Жил он в простой, бедной хижине. Чуждаясь людей, он избегал смотреть в глаза своим заказчикам, как мужчинам, так и в особенности женщинам. В видах полного устранения всяких соблазнов он завел такой обычай. Заказчика, стучавшегося к нему в двери, он изнутри спрашивал, что ему надобно. — Обувь, — отвечал Илье пришедший. — Вставь ногу в золу, которую ты видишь в передней, и уходи. И по этой мерке завтра будут готовы твои сапоги. Так практиковалось в течение многих лет. Но дьявол, замыслив соблазнить Илью, пришел к нему в образе женщины и постучал в дверь. По обычаю Илья предложил заказчику дьяволу вставить ногу в золу. Но дьявол настаивал, чтобы Илья лично снял мерку с его ноги. Илья не соглашался его впустить. Так происходили переговоры в течение нескольких дней между Ильей и дьяволом. Наконец Илья решился его впустить в уверенности, что заказчик вреда ему не может принести. Посадив дьявола в образе женщины на стул, он стал снимать мерку с ее ноги, стараясь не обращать внимания на ее тело. Но проклятый дьявол поднял платье и положил так ногу на ногу, предстоявшим перед ним Ильей, что все обнажил выше колена. Так огорчился Илья этим, что, взяв шило, воткнул его себе в глаза. Ослепленный Илья пошел на гору Голгофу и с вершины ее скатился. Так он мучился многие годы для искупления своего невольного греха, несмотря на увещевание ученика, не на